Лишь несколько дней назад стоял Балашов в том самом дворце, где теперь принимал его Наполеон. Император Франции встречал посланника в кабинете, откуда отправлял его царь. Наполеон говорил, стараясь убедить в справедливости своих слов не столько русского генерала, сколько себя самого. Говорил много, не давая собеседнику возразить. Потом приглашение на обед в тесном придворном кругу. Маршалы Бертье и Бессьер, обершталмейстер двора генерал Арман де Каленкур, недавний посол в России. Желая показать себя любезным хозяином, Бонапарт с подчеркнутым интересом выспрашивал своего нечаянного гостя о его отечестве, не понимая, насколько двусмысленно звучат эти вопросы. «Скажите, генерал, какая самая удобная дорога на Москву?» — поинтересовался он вдруг тоном частного собеседника. «На Москву дорог много», — с достоинством отвечал Балашов. «Карл XII, например, выбрал путь через Полтаву. Что ж, Наполеон изберет дорогу через Бородино». На следующий день, 20 июня, вторично за неделю, парламентеры выехали из Вильны, теперь на восток, за отступающими войсками. 22 июня в русской главной квартире состоялось экстренное совещание в связи с возможным обходом силами Наполеона левого фланга. Кроме Александра присутствовали генералы Аракчеев и Волконский, Фуль, полковник Толь и подполковник Клаузевиц. Добрая половина участников этого совещания к ведению боевых действий отношения не имела. Волконский и Аракчеев постоянно находились при особе императора. Недавний подполковник прусской службы Фуль был автором нелепого проекта Дрисского укрепленного лагеря, грозившего стать ловушкой для русской армии. Талантливый теоретик прусский подполковник Клаузевиц выступал лишь в скромной роли военного консультанта. Пожалуй, единственным, кто мог оказать реальное влияние на ход операции, являлся полковник-барон Карл Федорович Толь, любимый ученик и один из ближайших сподвижников Кутузова. В то время он исполнял обязанности генерала-квартирмейстера Первой Западной армии. Здесь же находился и адъютант Волконского, поручик гвардии Орлов. Большинство присутствующих воспринимали его только как адъютанта высокопоставленного лица. Они ошибались. В тот день в главную квартиру Михаила Федоровича пригласили в качестве офицера военной разведки. Сведения им доставленные оказали, возможно, решающее значение в отказе русского командования от плана обороны Дрисского лагеря. С началом войны в главной квартире возникла необходимость новых сведений о неприятельской армии, ее боевых планах, маршрутах движения, настроениях, состоянии корпусов. Многое прояснилось и в ходе арьергардных боев в результате допроса пленных. Орлов помог составить целостную и довольно подробную картину. Вернувшись, он уединился, торопясь зафиксировать на бумаге то, что ухватило за время нахождения во вражеских тылах его цепкая память. Бюллетень особых известий. «Я пытался познать дух, который царит во французской армии», — такими словами начал Орлов свое повествование. Предвосхищая время, лучшие умы русского войска понимали, настроение сражающихся масс, самый дух армии являются одним из решающих факторов исхода любой кампании. Можно смело сказать, что Наполеон один желает войны, что офицеры армии боятся ее и что она сама повинуется общему побуждению, которое исходит от ее главнокомандующего. Из всех генералов может быть наиболее привержен Наполеону маршал Даву. Более чем вероятно, что честолюбивые намерения внушают Даву, ослепленному заманчивыми надеждами, полную преданность приказаниям его господина. Столь же емко и метко оценил Орлов всех тех офицеров и генералов, с которыми довелось ему общаться, дал практические указания по возможному использованию военной разведкой некоторых из них. Например, поляк Задар, командир батальона. Уединяясь с Орловым, он, сдержанный и немногословный на людях, говорил откровенно: «Бонапарт — не благодетель Польши, а ее палач. И меньше всего его интересует объединение и независимость этой страны. Несомненно, такой человек мог оказать существенную помощь русскому командованию». Подобных кандидатур Орлов называл еще несколько. «Положение армии в обеспечении ее продовольствием таково, что сильно препятствует ее операциям», — съестные припасы скопились в окрестностях Ковна, и все походные магазины следуют вдоль дороги из Ковны в Вильню.